Алексей и Соломия выходят в плавне и ложатся на сырую землю, охраняя подрывников. На мосту гулко топают часовые. Вода с плеском бьется о быки, снова падает звезда, и зеленоватый блик освещает напряженное лицо Пантелия, прилаживающего к лодке тонкие веревочки колоде, которая должна ударить по взрывателю. «Готово, Нина!» — весело и возбужденно шепчет Желудь. «Бери вожжи в руки и направляй фашистскую смерть!» Нина берет две бечевки, привязанные к обшивке лодки, пропускает Пантелея вперед, входит в воду и посылает лодку по течению. Холодная вода заливает сапоги, но девушка уже не чувствует озноба. Ею руководят только решимость, напряжение и тревога за исход дела. Больше всего она боится, что, может быть, не сумеет подвести смертоносный груз точно ко второму от берега быку. «Хватит! Дальше не ходи! Разматывай бечевки!» — приказывает Желудь. Нина останавливается, и лодка одиноким пятном удаляется к мосту. Девушка осторожно натягивает правую бечевку, лодка поворачивает вправо. Наконец, когда лодки уже не видно, Нина ощущает переданные по бечевке легкие толчки. Так дергается ночью перемет, когда в нем бьется усталая рыба. «Стало!» — тихо шепчет Нина Пантелею. «Присядь и открой рот!» «Чтобы не оглушило», — приказывает Желудь. Шепот его звучит для Нины, как гром. Садиться надо прямо в ледяную воду. И Нина заколебалась, зорко всматриваясь в темноту. Невидимая лодка еще раз качнулась, натянув бечевки. Пантелей сильно подался назад. Пламя с черными пятнами посредине выбросило вверх багровые языки. Земля содрогнулась от страшного взрыва. Долго гремел обвал, скрежетало железо. Сизое облако, расширяясь, застилало всю низину. Волны резко ударили с берега, ночь огласилась криками, потом слева застрочили пулеметы. Чмокала вода, трещали камыши. Пантелей сердито зашипел. «Не подымай головы, слышишь?» Нина прижалась к камышам. Теперь холод пронизывает все тело, пробегает волнами от ног к голове. Коченеют руки, туго натягивается кожа на лбу. Несколько подсеченных стеблей шорохом падают около нее, и пули протяжно шелестят и попискивают в прибрежной трясине. По берегам, перекликаясь и стреляя, идет невидимая партизанам охрана. Эхо усиливает голоса. Из-за моста все еще несутся вопли. Стажары перешли уже с востока на запад. Высоко поднялись косцы. Чумацкий воз опустил дышло к самой земле. Но стрельба все еще не утихала. Если продержит нас тут до утра... «Пропали», — стуча зубами, проговорил Пантелей. Нина ничего не ответила. Холодные губы ее свело, а в груди все горело. «Только бы не заболеть», — думала девушка. Она уже не обращала внимания на выстрелы. Студенная купель, от которой оцепенело все тело и кололо в ушах, казалась ей теперь страшнее пули. «Пойдем, Пантелей», — наконец проговорила она, — не узнавая своего охрипшего голоса. «Куда? Я за смертью пока не собираюсь идти. Еще своего не прожил. А ты не больно дрожи, а то и меня заморозишь. Привыкай, девушка, к нашему ремеслу». Перед рассветом притихли и воды, и берега. Как тяжело разминать затекшее тело. Кажется, вот-вот переломятся негнущиеся ноги, но цепкое упорство преодолевает любую боль. Подрывники выползли на сухое место, и уже на рассвете ушли в лес. Выжимая сорочку, Пантелей посмотрел на Нину и не узнал ее лица. Оно то вспыхивало, то неожиданно бледнело, то снова наливалось румянцем. «Эк, тебя разобрало! Разотрись-ка получше!» Он вынул из кармана плоскую бутылочку со спиртом, подал девушке и ушел в чащу. Поздно вечером они на запасной лодке перебрались на другой берег. Нина едва шла. Она вся горела, а земля перед нею колебалась и расходилась кругами, как вода. В голове все еще грохотал взрыв. В глазах мутилось, и она, как сквозь сон, услыхала знакомый тревожный голос Соломии. — Пантелей, Нина, вы? — Да вроде мы. И еще голос. — Пришли? — Нина, что с тобой? — спрашивает Созинов, наклоняясь над нею. — Ничего, Михайло, — отвечает она, впервые называя его по имени, а потом теряет сознание. Просыпается она от яркого солнечного света. Радостно щурится, встречает неожиданно взгляд Михаила и краснеет. Она хорошо знает, что-то произошло, но что именно, не может вспомнить. Лучше тебя. Ей странно, даже смешно видеть над собой озабоченное, взволнованное лицо. «Все хорошо», — поднимаясь, говорит девушка. Тело ее стало необычно упругим, крепким. В голове перекатывается боль, но это лишь на миг. «Нина, ты не знаешь, как я переволновался. Если б ты знала, — говорит Михайло и берет ее за руку. Тут она вспоминает, что назвала его вслух по имени, и краска радостного стыда заливает ее бледное лицо. Кажется, так бы и слушала всю жизнь его сбивчивую, неторопливую речь, всю жизнь не сводила бы взгляда с его черных блестящих глаз. Незаметно Михайло и Нина вышли к лесному озеру. «Люблю тебя, Нина!» И она, забыв всю тяжесть и боль последних недель, чистыми глазами посмотрела на своего любимого, прильнула к нему, но тут же испуганно отстранилась. Возле дубов послышались голоса. «Алекса, чего тебе не хватает для полного счастья?» «Сейчас или после войны?» — широко звучал задорный голос слюсаря. «Скажем сейчас. Водолазного костюма». «Водолазного костюма?» — разочарованно протянул сбитый с толку партизан. «На что он тебе?» «Мосты подрывать удобнее». «Эх, будь я доброй феей! Ходил бы в юбке!» — закончил желудь под раскатистый смех остальных. Глава 38. Не узнать Сафрона. Постарел, согнулся, кожа на щеках обвисла двумя измятыми кисетами, походка стала расхлябанной, а черные глаза подернулись мутью. Еще осенью староста грозился с помоста. «Мы отходим только до Днепра. Ни одна большевистская нога не ступит на правый берег». И вот Красная Армия стучится в ворота Подолья. Сафрон еще властно покрикивал на людей, кое-где ютившихся в сырых холодных норах, но это была уже только видимость власти. Злой и опустошенный, он приходил домой, бросал шапку в угол и сразу же набрасывался на жену. «Кой черт свет зажигаешь? Хочешь, чтобы какая-нибудь зараза в окно стрельнула? Глупеешь ты с каждым днем, трухлявеешь, как пень». Потом он молча ужинал и, кряхтя, забирался на лежанку. Там все же безопаснее, чем в постели. В опустевшей голове теперь гнездился цепкий страх перед настоящим и будущим. Туманной предвесенней ночью в окно постучали. Сафрон задрожал с ног до головы, забился в угол и пришел в себя только когда пальцы впились в холодную сталь парабеллума. Он хотел уже стрельнуть в оконный переплет, но снаружи донесся знакомый голос. «Мама, отоприте!» В хату, тяжело дыша, ввалился Карпо и опустился на скамью. «Не ждали гостя?» — спросил он хрипло. Гарпина зажгла свет, но сын, прищурясь, отвернулся от него, как сова. «Здорово, здорово, сынок», — проговорил Сафрон, подойдя босиком к Карпу и обнимая его шершавую потную шею, всхлипнул. «Откуда?» «Из лесу», — Карпо устало махнул рукой. «Что, здесь гуляешь со своими?» «Нагулялся. Еле от смерти ушел. Разбили нас». «Красные?» Глаза Сафрона округлились от ужаса при мысли, что советские войска прорвались в тыл. «Нет, партизаны». «А, с облегчением протянул Сафрон. «И главное, — продолжал Карпо, — громили Григорий Шевчик да Дмитро Горицвит. За мной до самого Дубника гнались». «Горицвит? Это худо. Как бы сюда не завернул. Боитесь?» «Боюсь».